Антон Павлович Чехов. «Нахлебники». Читает Александр Водяной. Мещанин Михаил Петров Зотов. Старик лет 70. Дряхлый и одинокий. Проснулся от холода и старческой ломоты во всем теле. В комнате было темно, но лампадка перед образом уже не горела. Зотов приподнял занавеску и поглядел в окно. Облака, облегавшие небо, начинали уже подергиваться белизной, и воздух становился прозрачным. Стало быть, был пятый час, не больше. Зотов покрякал, покашлял и, пожимаясь от холода, встал с постели. По давнишней привычке он долго стоял перед образом и молился. Прочел «Отче наш», «Богородицу», «Верую» и помянул длинный ряд имен. Кому принадлежат эти имена, он давно уже забыл и поминал только по привычке. По той же привычке он подмел комнату и сени и поставил свой толстенький четырехногий самоварчик из красной меди. Не будь у Зотова этих привычек, он не знал бы, чем наполнить свою старость. Поставленный самоварчик медленно разгорался и вдруг неожиданно загудел дрожащим басом. «Ну, загудел», — проворчал Зотов. «Гуди на свою голову». Тут же, кстати, старик вспомнил, что в истекшую ночь ему снилась печь. А ведь во сне печь означает печаль. Сны и приметы составляли единственное, что еще могло возбуждать его к размышлениям. И на этот раз он с особенной любовью погрузился в решение вопросов. К чему гудит самовар? Какую печаль пророчит печь? Сон на первых же порах оказался в руку. Когда Зотов выполоскал чайник и захотел заварить чай, то у него в коробочке не нашлось ни одной чаинки. «Эх, жизнь каторжная!» — ворчал он, перекатывая языком во рту крохи черного хлеба. «Экая доля собачья! Чаю нету. Добро бы простой мужик был, а то ведь мещанин, домовладелец. Срамота!» Ворча и разговаривая с самим собой, Зотов надел свое, похожее на кринолин, пальто, сунул ноги в громадные неуклюжие калоши, сшитые сапожником Прохорычем. Большой двор, кудрявый от репейника и усыпанный желтыми листьями, слегка серебрился осенью изморосью. Ни ветра, ни звуков. Старик сел на ступени своего покосившегося крылечка. И тотчас же произошло то, что происходит аккуратно каждое утро. К нему подошла его собака, Лыска, большой дворовый пес. Белый, с черными пятнами, облезлый, полудохлый, с закрытым правым глазом. Подходила Лыска робко, трусливо изгибаясь. Точно ее лапы касались не земли, а раскаленной плиты и все ее дряхлое тело выражало крайнюю забитость. Зотов сделал вид, что не обращает на нее внимания. Но когда она, слабо шевеля хвостом и по-прежнему изгибаясь, лизнула ему калошу, то он сердито топнул ногой. «Пшла! Пшла, чтоб ты издохла!» — крикнул он. «Проклятая!» Лыска отошла в сторону, села и уставилась своим единственным глазом на хозяина. «Черти!» — продолжал Зотов. «Вас еще не доставало иродов на мою голову!» И он с ненавистью поглядел на свой сарай с кривой поросшей крышей. Там из двери сарайчика глядела на него большая лошадиная голова. Вероятно, польщенная вниманием хозяина, голова задвигалась, поддалась вперед, и из сарая показалась целая лошадь, такая же дряхлая, как лыска, такая же робкая и забитая, тонконогая, седая, с втянутым животом и костистой спиною. Она вышла из сарая и в нерешительности остановилась. Точно сконфузилась. «Провала на вас нет», — продолжал Зотов. «Не сгинули вы еще с глаз моих, фараоны каторжные? Небось, кушать желаете?» — усмехнулся он, кривя свое злое лицо презрительной улыбкой. «Извольте, сию минуту. Для такого стоящего рысака овса самого лучшего сколько угодно. Кушайте сию минуту. И великолепную, дорогую собаку есть чем покормить. Ежели такая дорогая собака, как вы, хлеба не желаете, то говядинки можно». Зотов ворчал с полчаса, раздражаясь все больше и больше. Под конец он, не вынося накипевшей в нем злобы, вскочил, затопал калошами и забрюзжал на весь двор. «Не обязан я кормить вас, дармоеды. Я не миллионщик какой, чтобы вы меня объедали и опивали. Мне самому есть нечего, одры поганые, чтоб вас холера забрала. Ни радости мне от вас, ни корысти. Одно только горе и разоренье. Почему вы не околеваете? Что вы за такие персоны, что вас даже и смерть не берет? Живите, черт с вами, но не желаю вас кормить. Довольно с меня? Не желаю». Зотов возмущался, негодовал, а лошадь и собака слушали. Понимали ли эти два нахлебника, что их попрекают куском хлеба, не знаю. Но животы их еще более втянулись, и фигуры съежились, потускнели, и стали забитие. Их смиренный вид еще более раздражил Зотова. «Вон! Вон!» — закричал он, охваченный каким-то вдохновением. «Вон из моего дома, чтобы глаза мои вас не видели! Не обязан я у себя на дворе всякую дрянь держать. Вон!» Старик засеменил к воротам, отворил их и, подняв с земли палку, стал выгонять со двора своих нахлебников. Лошадь мотнула головой, задвигала лопатками и захромала ворота. Собака за ней. Обе вышли на улицу и, пройдя шагов 20, остановились у забора. «Ух, я вас!» — пригрозил им Зотов. Выгнав нахлебников, он успокоился и начал мести двор. Изредка он выглядывал на улицу. Лошадь и собака, как вкопанные, стояли у забора и уныло глядели на ворота. «Поживите-ка без меня!» — ворчал старик, чувствуя, как у него от сердца отлегает злоба. «Пущай-ка кто другой поглядит теперь за вами. Я и скупой, и злой, со мной скверно жить. Так поживите с другим. Да». Насладившись угнетенным видом нахлебников и досыта наворчавшись, Зотов вышел за ворота и, придав своему лицу свирепое выражение, крикнул: «Ну, чего стоите? Кого ждете? Стали поперек дороги и мешают публике ходить. Пошли во двор». Лошадь и собака понурили головы и с видом виноватых направились к воротам. Лыска, вероятно, чувствуя, что она не заслуживает прощения, жалобно завизжала: «Жить живите, а уж насчет корма накося выкуси, хоть и колевайте», — сказал Зотов, впуская их. Между тем сквозь утреннюю мглу стало пробиваться солнце. Его косые лучи заскользили по осенней измороси. Послышались голоса и шаги. Зотов поставил на место метлу и пошел со двора к своему куму и соседу Марку Иванычу, торговавшему в бакалейной лавочке. Придя к куму, он сел на складной стул, степенно вздохнул, погладил бороду и заговорил о погоде. С погоды кумовья перешли на нового диакона, с диакона на певчих, и беседа затянулась. Незаметно было за разговором, как шло время, а когда мальчишка-лавочник притащил большой чайник с кипятком, и кумовья принялись пить чай, то время полетело быстро, как птица. Зотов согрелся, повеселел. «А у меня к тебе просьба, Марк Иванович. Уж ты того, будь милостив, дай и сегодня мне осьмушку овса». Из-за большого чайного ящика, за которым сидел Марк Иванович, послышался глубокий вздох. «Дай, сделай милость», — продолжал Зотов. «Чаю уж так и быть не давай нынче, а овса дай. Конфузно просить, одолел уж я тебя своей бедностью, но лошадь голодная». «Дать-то можно», — вздохнул кум. «Отчего не дать? Но на какой леший, скажи на милость, ты этих одров держишь? Добро бы лошадь путевая была, а то, тьфу, глядеть совестно. А собака — чистый шкелет. На кой черт их кормишь?» «Так ведь видишь, какое дело? Куда же мне их девать?» «Известно куда. Сведи их к Игнату на живодерню. Вот и вся музыка, увесь сказ. Давно пора им там быть. Настоящее место». «Так-то оно так. Оно, пожалуй». «Живешь Христа ради, а скотов держишь», — продолжал кум. «Мне овса не жалко, Бог с тобою. Но уж больше, брат, того. Начетись-то каждый день давать. Конца края нет твоей бедности. Даешь, даешь, и не знаешь, когда всему этому конец придет. Кум вздохнул и погладил себя по красному лицу. «Помирал бы ты, что ли?» — сказал он. «Живешь и сам не знаешь для чего. Да ей-богу! А то, коли Господь смерти не дает, шел бы ты куда ни наесть, в богадельню или староприютный дом. Там завсегда примут и накормят». «Зачем же мне староприютный? У меня родня есть. У меня внучка». Изотов начал длинно рассказывать о том, что где-то на хуторе живет внучка Глаша, дочь племянницы Катерины. «Она обязана меня кормить», — сказал он. «Ей мой дом останется. Пущай же и кормит. Вот возьму и пойду к ней». «Это, стало быть, понимаешь, Глаша, Катина дочка. А Катя, понимаешь, брат моего Пантелея падчерица. Понял? Ей дом достанется. Пущай меня кормит». «А что же, чем так Христа ради жить? Давно бы пошел к ней». «И пойду, накажи мне Бог, пойду. Обязана кормить». Когда час спустя кумовья выпили по рюмочке, Зотов стоял посреди лавки и говорил с воодушевлением. «Я давно к ней собираюсь. Вот сегодня же и пойду». «Оно, конечно. Чем так шалтай-болтай ходить и с голоду околевать? Давно бы на хутора пошел». «А вот-вот сейчас и пойду. Приду и скажу: бери себе мой дом, а меня корми и почитай. Обязана. А коли не желаешь, так нет тебе ни дома, ни моего благословения. Прощай, Иваныч, спасибо, кум милый, что надоумил. Век не забуду. Благодарствуй за все. Ну, так я пошел». «Иди, Бог в помощь». «Ну да, да». Зота выпил еще рюмку и, вдохновленный новой мыслью, поспешил к себе домой. От водки его развезло, голова кружилась, но он не лег, а собрал в узел всю свою одежду, помолился, взял палку и пошел со двора. Без оглядки, бормоча и стуча о камни палкой, он прошел всю улицу и очутился в поле. Он шел по сухой дороге, глядел на городское стадо, лениво жевавшее желтую траву, и думал о резком перевороте в своей жизни, который он только что так решительно совершил. Думал он и о своих нахлебниках. Уходя из дома, он ворот не запер и таким образом дал им волю идти куда угодно. Не прошел он по полю версты, как позади послышались шаги. Он оглянулся и сердито всплеснул руками. За ним, понурив головы и поджав хвосты, тихо шли лошадь и лыска. «Пошли назад!» — махнул он им. Те остановились, переглянулись, поглядели на него. Он пошел дальше — они за ним. Тогда он остановился и стал размышлять. К полузнакомой внучке Глаши идти с этими тварями было невозможно. Ворочаться назад и запереть их не хотелось. Да и нельзя запереть, потому что ворота никуда не годятся. «В сарае и сдохнут», — думал Зотов. «Ничто и впрямь к Игнату». Изба Игната стояла на выгоне в шагах 100 от шлагбаума. Зотов, еще не решивший окончательно и не зная, что делать, направился к ней. У него кружилась голова и темнело в глазах. Мало он помнит из того, что произошло во дворе живодера Игната. Ему помнится противный тяжелый запах кожи, вкусный пар от щей, который хлебал Игнат, когда он вошел к нему. Точно во сне он видел, как Игнат, заставив его прождать 2 часа, долго приготовлял что-то, переодевался, говорил с какой-то бабой о Сулиме. Помнится, что лошадь была поставлена в станок, после чего послышались 2 глухих удара. Один по черепу, другой от падения большого тела. Когда Лыска, видя смерть своего друга, с визгом набросилась на Игната, то послышался еще 3-й удар, резко оборвавший визг. Далее Зотов помнит, что он с дуру и с пьяна, увидев 2 трупа, подошел к станку и подставил свой собственный лоб. Потом до самого вечера его глаза заволакивало мутной пеленой, и он не мог разглядеть даже своих пальцев.